Также, за этот месяц, я полностью восстановился и даже нарастил мясца сверху. С того дня, как я забабахал праздничный обед, меня назначили поваром, и мое мнение никого не интересовало. Более того, Церера поддержала Элидру и сказала, что нифиг такому таланту простаивать без дела. Вот так я и одел колпак повара, готовя на всех, пока девушки рассматривали платьишки и украшения. И вот настал последний день, который я провожу в этом доме. Я опять устроил праздничный обед, но почему-то никто не радовался. Все кушали молча, думая о своем. За весь обед мы с Элидрой не перекинулись ни единым словом. От нее даже не прозвучало ни одной язвительной фразы. Я понимал, что девушке не хочется опять оставаться одной. Мне тоже не хотелось уходить, но останься я здесь, то на этом мое развитие остановится. После обеда Элидра с Арахной куда-то ушли, а я перемыл посуду и пошел в комнату. Упав на кровать, я вытащил новые артефакты и легким движением соединил их. Получился прямоугольник, чуть большего размера, чем стандартная пластинка из магометалла. Повертев артефакт в руках, пытаясь настроиться на созидательный лад, понял, что у меня ничего не получится. Все мысли были о Элидре. Она стала для меня чем-то большим, чем просто подруга. И в этот момент я дал себе обещание, что обязательно вернусь сюда и, возможно, в следующий раз заберу Элидру с собой. Но для этого мне надо чего-то достичь, многим обзавестись, да и, в конце концов, нужен хотя бы постоянный заработок. Так, в думах, я и не заметил, как стемнело и наступила ночь. Раздевшись, я лег под одеяло и попытался заснуть, но сон не шел. Часа в два ночи дверь в мою комнату скрипнула. Я резко подскочил с кровати и всмотрелся в полумрак комнаты. Возле открытой двери стояла Элидра в том самом сексуальном белье, которое я уже один раз видел. Девушка ничего не говорила. Я тоже молчал. Мы просто смотрели друг другу в глаза. Я пытался отыскать в ее взгляде знак, послание, жест, который даст возможность мне действовать. Она высматривала признаки непонимания, отторжения, испуга, боясь приблизиться ко мне. Поняв, что в моем взгляде только восхищение, Элидра сделала небольшой шажок ко мне, и этого было достаточно, чтобы я сорвался с места и подхватил ее на руки. Девушка обвила мою шею руками и неумело поцеловала меня. Я ответил ей напористо и жадно, аккуратно положив, казавшуюся сейчас хрупкой, красавицу на кровать, начал нежными поцелуями покрывать все ее тело, параллельно освобождая Элидру от одежды. Понимая, что, возможно, это единственная наша ночь вместе, я решил выложиться по полной. Применял все, чему научился в прошлом мире. Ласкал ее везде, наслаждаясь девственным стеснением девушки. Невероятно бархатная кожа под моими руками и губами возбуждала меня до такой степени, что я почти терял контроль. И лишь когда девушка сомкнула ноги у меня на пояснице и подтолкнула в определенном направлении, понял, что Элидра полностью удовлетворена предварительными ласками и можно заняться основной частью. Я проделывал все нежно, чтобы, не дай бог, не причинить девушке дискомфорт. Через некоторое время Элидра прочувствовала весь спектр ощущений и требовательно начала подмахивать попкой, пытаясь увеличить темп. Подчинившись ее желанию, начал набирать скорость. Чтобы продлить наслаждение, я иногда переставал концентрироваться на ощущениях и целовал девушку в шейку или прикусывал соски. Было видно, что ей это доставляет дополнительное наслаждение. В один из таких моментов заметил, как от тела Элидры начинает исходить черная дымка с желтоватыми прожилками, а из моих кожных пор просачивается сероватый туман с чернильными пятнами. Я чувствовал, что момент пика близок и у меня, и у Элидры, поэтому еще больше ускорился. Как только мышцы моего пресса напряглись, сигнализируя о том, что финал вот-вот наступит, энергии наших тел начали перекручиваться и образовывать что-то целое, дополняющее друг друга. Мы финишировали вместе. Мой разум не выдержал такого потока наслаждения и на какое-то время отключился, чтобы не засорять мыслями черепную коробку. Когда я пришел в себя, увидел, как счастливый и удовлетворенный взгляд Элидры следит за тем, как объединенные энергии впитываются в наши тела, увеличивая объем наших источников. После окончания этого магического таинства я лег рядом с Элидрой, которая, в свою очередь, положила мне голову на грудь и закинула ножку на живот, говоря мне без слов о том, что хотя бы на эту ночь я полностью принадлежу ей. Проснулся я от того, что было тяжело дышать. Открыв глаза, увидел плоский животик Элидры, к которому она меня неосознанно прижимала. Я опустил взгляд вниз и посмотрел на самые соблазнительные ее места. Организм моментально отреагировал, но я не стал наглеть. Кончиками пальцев провел по шелковистому бедру девушки. Поцеловал несколько раз живот и услышал нужные мне звуки от Элидры. Короче, до кухни мы добрались только часа в два. Приготовив покушать, я накормил девушку, и после этого мы еще какое-то время сидели и неспешно разговаривали, в основном, ни о чем. Нам было просто приятно, в данный момент, находиться друг с другом. А потом Элидра ушла и больше я ее не видел. Пытался найти девушку, но Арахна посоветовала успокоиться и не трепать нервы ни себе, ни ей. После этих слов я понял смысл поступка Лидры. Ей, как и мне, очень трудно даются расставания, поэтому она просто удалилась, чтобы я спокойно ушел. Так и поступил. Тем более обещание я себе дал и обязательно вернусь к ней. Собрав свои вещи в кольцо, зашел в комнату к Лидре. Слева от двери стоял комод, над которым висели два портрета, мужчины и женщины. Оба разумных были красивы. Сразу было понятно, что это родители Лидры. Сходство и общие черты прослеживались невооруженным взглядом. Именно на этом комоде я оставил подарки для девушки. Ей эти вещи будут нужнее. Окинув последний раз взглядом комнату Элидры, я решительным шагом двинулся к выходу из дома. Глава 30. Окраина леса Садхи. Южный район Империаль. Дом Элидры. Попросив Цереру уговорить Аля не преследовать ее, Элидра ушла глубоко в лес, чтобы парень не смог отыскать девушку с помощью своего оттиска, который помогал ему видеть жизнь на большом расстоянии. Чувства и мысли не давали покоя. Ей казалось, что еще чуть-чуть и она сорвется с места, чтобы ворваться в дом и запрыгнуть с ногами на парня, обвив его шею руками и расцеловывая его лицо. Но Элидра, пообщавшись с Церерой, поняла, что у Эля впереди еще долгий путь, в котором, пока что, ей нет места. Но Арахна смогла ее успокоить и зародить в душе надежду, поведав, что парень дал себе обещание, что, устроившись в мире, обязательно вернется за ней. Затаившись недалеко от строения, Элидра долго всматривалась в провалы окон и прислушивалась к звукам, пытаясь определить, ушел ли Аэль. Простояв, не двигаясь, минут 20, девушка подошла к дому и резко распахнула дверь. В стенах ее жилища было пусто и тихо. Идя по коридорам, которые казались сейчас пустыми, невзрачными и неживыми, Элидра улавливала отголоски запаха мужчины, который за месяц показал ей, что жизнь не всегда должна быть серой обыденностью. Она вполне может содержать в себе брызги ярких цветов. Да, девушка считала его своим мужчиной, ни парнем, ни другом, ни собеседником. Именно мужчиной, встречу с которым, если понадобится, она будет ждать всю жизнь. Зайдя в комнату, Элидра огляделась и увидела на комоде предметы, которых раньше здесь не было. Подняв взгляд, девушка посмотрела на портреты своих родителей, которых ей очень не хватало. Твердым шагом Элидра подошла к комоду и взяла лист бумаги, который лежал на предметах, прикрывая их. Прочитав текст и рассмотрев нарисованные от руки рисунки, девушка поняла только то, что это какая-то инструкция. Убрав пока лист в сторону, она взяла в руки кошель, набитый золотыми монетами. На ее лице появилась улыбка. Этого ей хватит очень надолго. Следующий предмет, который лежал на комоде, был похож на артефакт. Правда, состояла из двух частей. Именно это устройство было зарисовано в послании Аэля. Когда она перевела взгляд на последний предмет, из ее глаз потекли слезы. Немного успокоившись, девушка стерла рукавом влагу на щеках и взяла подарок в руку. Она и мечтать не могла, что когда-нибудь увидит этот предмет вживую. Это было золотое ядро, благодаря которому Элидра сможет повысить ранг одного из своих ядер. Отложив подарки Аэля в сторону, она вновь взяла лист с посланием и, перевернув его, заметила, что на другой стороне был текст, не длинный, всего одно предложение, но именно эти несколько слов позволили прорасти зерну надежды в ее сердце. «Я обязательно вернусь к тебе и, возможно, ты согласишься стать частью моей жизни». Девушка улыбнулась, аккуратно положила лист на комод и прыгнула на кровать. Обхватив подушку руками, Элидра начала кататься по кровати, радуясь, как маленькая девочка. Успокоившись, девушка положила руку себе на живот и произнесла: «Я буду ждать сколько потребуется, Аэль. Главное, вернись ко мне». Центральный тракт южного района Империаль, Аэль. Зайдя в ближайшие, от дома Элидры, поселение, я закупился основными продуктами и специями, чтобы не испытывать затруднений, продвигаясь между обжитыми зонами. Южный район отличался от западного тем, что на этой территории плотность населения была намного меньше. Именно из-за этого расстояние между поселками и городами было довольно большое. В свою очередь этот факт приводил к более частым ночевкам на улице. Поэтому я закупил все, что могло мне пригодиться на привалах, в том числе и еду. Тем более Войт меня заранее предупредил, что тренировки будут по расписанию и то, что мы в пути, меня не спасет. Из-за того, что свой единственный экспериментальный образец составного артефакта я оставил Лидре, на привалах мне приходилось заниматься вытачиванием новых частей заготовок. На одной из таких ночевок Церера рассказала мне, что, оказывается, Элидра была послушницей храма ночи. «Я надеюсь, ты не проговорилась ей о том, что я убил одну из ее сестер?» – спросил я Арахну. Та покрутила пальцем у виска и выдала еще кусок интересной информации. По словам Элидры, в храме девушка была изгоем из-за второго ядра. По этой причине она не смогла пройти какой-то там обряд, дарующий силу и способности. Арахна и сама полностью не поняла всего, что вывалила на нее Элидра. Но общий посыл я понял. Видимо, именно из-за этого, во время близости, мы оба впитывали перемешанные эманации. Передвигался я по основному тракту, надеясь встретить караван или хотя бы простую телегу. Если бы не очищение, я уже давно стер ноги в кровь, но пока крепился. Правда, моральную сторону вопроса было трудно перебороть. В голову все чаще лезли мысли о том, что ходить плохо и с этим срочно надо что-то делать. Но что я могу? Мой ящер остался в Острине. Приобрести нового ездового друга пока я не мог, по причине отсутствия предложения о продаже. Надеюсь, что, дойдя до ближайшего города, смогу обзавестись животинкой, а может и договорюсь с кем-нибудь о совместной поездке. Наверняка же многие движутся в том же направлении, что и я. Как ни странно, в этой местности мне часто встречались леса. Да, деревья в них не такие могучие, как, например, возле дома Элидры, но в западной части империи таких не было. Единственный лес, что я там помню, был возле поселка Иры. Обсудив этот момент с Вейдом, мы, выделив некоторые закономерности, пришли вот к какому выводу. И возле дома Элидры, и возле поселка Иры мы видели край леса Садхи. Первые приключения настигли меня через 2 недели неспешного хода по тракту. Я несколько раз пытался договориться о покупке места в караване, но меня посылали в далекие дали, даже не выслушав. Охрана на лошадях просто отгоняла меня в сторону. Ну не вступать же мне с ними в бой из-за этого. Вот по причине таких мыслей я и шел пешком. Шел, пока не настал момент классического штампа, из-за которого я чуть не расхохотался, если бы, не увиденная мной, кровавая картина. Все началось с того, что я приметил очередной лесок и решил спрятаться от палящей звезды под кронами деревьев. Тем более туда была накатана дорога. Возможно, там находилась стоянка для тех, кто не успел добраться до населенного пункта засветло. Один раз я ночевал в таком месте с послушницами храма света. Свернув с тракта, двинулся по накатанной колее, которую утрамбовали колеса повозок, вглубь леса. Пройдя 200 метров, передо мной выросло препятствие. Ствол одного из деревьев перегораживал дорогу. Немного постояв и посмотрев бездумным взглядом на преграду, я решил проверить самый банальный вариант, из-за которого она может здесь лежать. Пройдя вдоль ствола к основанию, оглядел пень, и, конечно же, обнаружил вокруг него щепу, говорящую, что дерево срубили. Включив пустотный взгляд, осмотрелся вдоль дороги. Довольно далеко от моего местоположения заметил несколько белых точек, которые хаотично передвигались относительно друг друга. Скорее всего, впереди шел бой. Войт, как думаешь, стоит вмешиваться? Зачем ты меня спрашиваешь о таком? Я за любой кипиш. Заодно потренируешься, так сказать, в реальных условиях. А то ты толком в замесах и не был. Мы даже ни разу не испытывали щит на полную, не говоря уж о других оттисках. А там наверняка бандиты, которые с удовольствием побудут твоими манекенами в бою. Что же ты за кровожадная скотина, а? Брат, ты еще толком не попадал в серьезные замесы. Поверь, тебе не дадут жить спокойно, после того как узнают, кто ты. А после сканирования в академии твоя относительно спокойная жизнь закончится. Тебе начнут поступать предложения стать слугой, и ты, конечно же, откажешься. С этого и начнутся проблемы, так как ни один клан не захочет усиления своего соперника. Ты уже проникся? понимаешь, что тебя ждет? Дуэли, убийцы, шантаж, ты про это? Именно. Так что давай, нарабатывай опыт. Ну или просто пошли Цереру. Она не болеет человеколюбием в отличие от тебя. Человеколюбием? Так там почти нет человеков. Указал я пальцем в направлении стычки. В этом языке просто нет похожего по смыслу слова. Поэтому я применил это. Короче, ты меня понял. Нехер придираться к словам. Достав меч из кольца, я двинулся в сторону разумных, которых с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Недалеко от центрального тракта южного района Империаль, дорога к стоянке для путников и караванов. Услышав падение дерева, Ларгвинея сразу поняла, что их настигли проблемы. Девушка так не переживала, если бы не то, что отец не выделил ей в группу сопровождения ни одного толкового одаренного. Самым сильным в отряде защитников считался Теразинвер, у которого был второй ранг ядра. Остальные бойцы так и вовсе были единичками, собственно, как и она. Услышав ругань за стенками кареты, девушка вытащила из-под лавки небольшой изящный арбалет и, натянув тетиву, установила зачарованный болт в жолоб. Прислушиваясь, Гвинея молилась о том, чтобы бой не начался и им удалось спокойно уехать отсюда. Кроме того, что у девушки ядро всего лишь первого ранга, так еще и ее специализацией было целительство. Да, она прекрасно знала, что высокоранговые целители могут быть опаснее стихийников, но пока что о таких способностях она могла только мечтать. Немного сдвинув шторку, Гвинея оценила обстановку и, судорожно сглотнув, вцепилась в арбалет двумя руками. «Что там, госпожа?» – спросила у девушки служанка, лицо которой побелело от страха. «Ничего хорошего, Ме, ничего хорошего». Напротив десятка защитников стояло не менее 20 бандитов, у которых имелось стрелковое оружие. Возможно, кто-то из них был одаренным. В таком случае ее бойцам точно не справиться. Услышав громкую ругань, девушка зажмурилась, все еще надеясь на лучшее. Но, буквально через несколько секунд, послышались многочисленные крики разумных, ознаменовавшие начало боя. Скрежет металла, удары стрел и болтов по карете – это лишь малая часть звуков, которые доносились снаружи. Ее служанка Мия, набравшись смелости, отодвинула штору, и в этот же момент в просвет влетела стрела, пробившая девушке легкое. От увиденного ужаса Гвинею заколотила дрожь. Она понимала, что от ее действий в данный момент зависит жизнь ее служанки, но девушка не могла сдвинуться с места. Справившись со страхом, Гвинея приблизилась к Мии и начала осматривать ее целительским зрением. Послав ману к глазам, она выдохнула, поняв, что стрела была без наконечника. Наложив на Мию сон, Гвинея выдернула стрелу и применила малое исцеление несколько раз. Состояние пострадавшей стабилизировалось, но хрипы в дыхании, из-за оставшейся крови в легком, никуда не делись. К сожалению, сил Гвинеи недостаточно, чтобы так быстро залечить такое ранение. В это время шум на улице только нарастал. Виар активировал свои воинские способности и попытался, за счет внезапности, вывести из боя самых сильных бандитов. Ускорившись, защитник дернулся в сторону стрелков, но тут же ему в бок прилетела магическая шрапнель, снеся его в сторону и повалив на землю. Мужчина попытался встать, но к нему тут же подбежал один из бандитов и вырубил ударом пятки копья по затылку. Через некоторое время все стихло. Гвинея поняла, что защитники проиграли и теперь ничего хорошего ее не ждет. Девушка направила арбалет в сторону двери и затаилась. «Барн, ну-ка глянь, кто там у нас внутри кареты?» — неожиданно раздался голос. Гвинея напряглась, положив палец на спусковой крючок, дожидаясь удобного момента. Дверь резко распахнулась, и в открытый проем заглянула голова бандита. Девушка, ничуть не колеблясь, всадила болт нарушителю границ в лоб и начала судорожно перезаряжать арбалет. «Опачки! И что это за птичка с коготками у нас там? Послушай, дорогуша, я тебя вижу, и если ты не выйдешь сама, то мы просто расстреляем карету, изрешетив твое тело стрелами. Но, если послушаешь меня и сложишь оружие, мы немного с тобой поиграем и, возможно, отпустим». Гвинея настолько сильно была сосредоточена на словах говорившего, что не заметила, как один из бандитов подкрался с другой стороны кареты. Резко распахнув дверь, мужчина дернул девушку за волосы и, когда она завалилась назад, ударил кулаком в лицо. Кровь из носа залила ей все лицо, а сознание на секунду мигнуло, но все же не покинуло ее. Мужчина, удерживая Гвинею за волосы, потащил девушку к главарю, который находился с другой стороны кареты. Целительница пыталась вырваться из железной хватки, но, чем сильнее брыкалась, тем больнее делала сама себе. «Ты, как всегда на высоте, Генри», — услышала Гвинея голос разумного, к которому ее тащили. Бросив целительницу к ногам главаря, мужчина заглянул в карету и выволок бессознательную Мию также, за волосы. Но служанку, в отличие от Гвинеи, он потащил в толпу оставшихся головорезов. Их было 8, не считая главаря, который зашел целительнице за спину и, взяв ее за подбородок, направил взгляд девушки в нужном направлении, чтобы она могла наблюдать за тем, что происходит с Мией. На глазах Гвинеи появились слезы безысходности. Целительница пыталась вырвать подбородок из цепкой хватки мужчины, но он, отвесив ей мощный подзатыльник, сломил волю к сопротивлению и, схватив ее голову двумя руками, заставил смотреть на то, что делали бандиты с бессознательной служанкой. «Смотри, не отвлекайся», — шептал Гвинея на ухо главарь, — «тебя ждет то же самое, а может и что-то похуже», — облизнул он ухо девушки. Изо рта бандита пахнуло смрадом, да таким, что Гвинею чуть не вырвало. «Вы вообще понимаете, кто я? Вам этого не простят», — захлебываясь слезами, прерывистым голосом проговорила целительница. «Понимаешь ли, мелкая сучка, нам уже давно без разницы, кто ты. Мы дезертиры из восточного района, со стены, что отделяет империю от гиблых земель. Если нас поймают, то, в любом случае, убьют. Так какой смысл нам сдерживать свои низменные желания? Каждый, кто здесь находится, прекрасно понимает, что он конченый ублюдок. Так что тебе не напугать никого из нас своим именитым папочкой или сильной мамочкой». Тем временем, четверо бандитов схватили Мию за руки и ноги и растянули их в сторону. Генри, как тот, кому удалось схватить девушек, заработал право первым опробовать служанку. Просочился между раздвинутых ляжек и начал распутывать завязки на штанах. Гвинее было трудно на это смотреть. «Хорошо, что Мия хотя бы без сознания», — подумала она, пытаясь найти любое оправдание действиям, происходящим перед ее глазами. От напряжения в ушах девушки появился свист. В это время один из бандитов сорвал всю одежду с Ми, а Генри, справившись с завязками, спустил штаны и, смотря на промежность служанки, начал помогать себе рукой. Гвинея, прислушавшись, поняла, что свист к ее состоянию не имеет никакого отношения. Она четко осознала, что звук приближается с левой стороны и скоро то, что его создает, будет здесь. Все, что происходило рядом с девушкой, изменилось буквально за одну секунду. Скосив взгляд, Гвинея заметила несколько черных росчерков, которые приближались к разумным. Перед самым попаданием, снаряды распались на несколько частей и изрешетили 3 бандитов. В этот же момент, за спиной у одного из головорезов появился силуэт разумного, лицо которого скрывала повязка. Одним взмахом меча он разделил тело неудачника на 2 части. Не успели половинки бандитов встретиться с землей, как силуэт пропал и появился между 2 головорезами, один из которых держал Мию за руку, а второй за ногу. Смахнув одному из насильников голову с плеч, воин, не останавливая инерцию движения, черканул острием меча второму по горлу. Тот, распахнув глаза от ужаса и осознания, начал пятиться назад. Споткнувшись, смертник упал спиной на землю и затих. Подхватив телами, силуэт выдернул зажатые в руках мужиков конечности бессознательной девушки и исчез из поля зрения Гвинеи вместе со служанкой. Все произошло настолько быстро, что оставшиеся в живых 2 бандитов только сейчас начали осознавать произошедшее. Дезертиры начали крутить головами, но неожиданно застыли. Гвинея обвела глазами поле боя, пытаясь понять, что произошло, но так и не заметила ничего подозрительного. Главарь ослабил хватку и девушка, воспользовавшись этим, нырнула вниз, выбираясь из захвата бандита. Перекатившись кувырком в сторону от предводителя этих мразей, Гвинея перевела взгляд на застывших разумных и увидела, как их головы падают на землю. Главарь, что-то поняв, рванул в сторону целительницы, но за его спиной возник силуэт, схвативший мужика за плечо и дернув назад. «Нет, нет, нет, братец, не делай глупостей», присев на корточки возле бандита, произнес мужским голосом ее спаситель. «Или нет, там же, Аэль», отыскав в кольце какую-то черную тряпку, повязал ее на лицо. «Не знаю зачем, но мало ли, может нам с выжившими будет не по пути». Сдерживаться я не собирался. Из рун для игл выбрал клонный разрыв. Войт активировал прицел и я, направив луч в кучно стоящих мужчин, выпустил 2 иглы, которые в полете превратились в 4. Как только снаряды разорвались на осколки и прошили бедолаг, активировав разгон, Я блинком переместился за спину одному из выживших, который держал в руке свой член и пытался проткнуть им девушку. Взмахнув по диагонали мечом, напитанным пустотной маной, я, больше не обращая внимания на бедолагу, прыгнул между двумя мужиками, удерживающими девушку с одной стороны. Прочертив широкую дугу мечом через обоих, я подхватил голую бедняжку и рывком вырвал ее из рук насильников. Активировав купол, приказал Арахне добить всех, кроме главаря. Зайдя за карету, достал из кольца плащ, постелил его на землю и аккуратно уложил на него девушку. Не отключая купол, зашел за спину последнему бандиту. Девушке, которую он удерживал, удалось вырваться из его объятия, и сейчас она стояла метрах в пяти от него. Как только мужик дернулся с места, я схватил его за плечо и, ударив под колено, потянул назад. Бедолага не удержался и завалился на спину. Этот мужик был единственным одаренным из всей шайки. Как сообщил Войд, маг земли, сам я посмотреть еще не успел. После астрала Войд многое может делать без моего участия. Например, как сейчас, выявлять одаренности и определять атрибут. Что-то кастует, предупредил меня вселенец. Я закинул меч в кольцо и, материализовав нож, приставил его к горлу бандита. «Нет, нет, нет, братец, не делай глупостей», помотал я перед его лицом указательным пальцем и, прикоснувшись к голове бандита, усыпил его. «Подойди сюда», подозвал я девушку. Она не сразу отреагировала, но все же подошла. Я передал ей подавители, а сам начал переворачивать бандита на живот. Уперевшись коленом ему в спину, выкрутил руки мужика так, чтобы девушке было удобно застегнуть подавители. «Одевай, только не тормози, приходи уже в себя», прикрикнул я на девицу, которая сейчас стояла и тупила. «Тебя как зовут?» «Гвинея», взгляд девушки прояснился, и она начала рассматривать меня с интересом. «Ну так ты поможешь мне, Гвинея, или что?» «А, да, да». Сейчас девица накинула подавители на кисти мужика и застегнула. «А зачем ты его оставил в живых?» «Для тебя. Вот скажи мне, кто это?» «Ам, бандит», неуверенно произнесла девушка. «Ты у меня спрашиваешь?» Улыбнулся я. «Присмотрись повнимательнее. Что они тебе говорили? Ты же наверняка спрашивала, кто они и зачем это делают?» «Да, сказали, что дезертиры с восточной стены». «Именно. А скажи-ка мне, далеко ли отсюда до места их бывшей службы?» «Очень. Даже не могу предположить, сколько в днях пути уйдет, чтобы добраться до стены. Вот. А теперь представь, что будет с одеждой, если ты отправишься в такое путешествие. Как минимум, она сильно износится, но, скорее всего, от нее останутся одни лохмотья, ведь они должны были где-то скрываться, возможно, с кем-то драться. Плюс эти разумные где-то должны были брать еду и воду. А тут, смотри, я вывернул китель пленника, который внутри оказался почти новым, снаружи они, скорее всего, специально испачкали форму. То есть, ты хочешь сказать, что это спланированное нападение именно на меня? Я ничего не хочу сказать, просто показал тебе несостыковки. Первое, что заставило меня сомневаться в их бандитском прошлом, это их упитанные рожи. Разве человек, находящийся постоянно в стрессе, бегущий от правосудия и прошедший такой длинный путь, может так выглядеть? Сомневаюсь. Скорее всего, тебя хотели захватить в плен по самому жесткому сценарию, чтобы сломить волю. Ты, случаем, не отказывала какому-нибудь высокопоставленному лицу в близости? Девушка задумалась, а потом встрепенулась и начала оглядываться. А где Мия? Кто? Из-за быстрой смены темы разговора я не сразу понял, о чем она говорит. Ну, девушка, которую ты выдрал из лап этих уродов. А голая девица, она за каретой. Гвинея сорвалась с места и побежала к Мии. Я последовал за ней. Девушка начала водить руками над телом своей товарки, проверяя ее состояние. Перейдя на пустотное зрение, увидел, как зеленые нити проникают в тело голой девицы и быстрыми касаниями ощупывают каждый орган. Деактивировав взгляд, я подошел ближе. «Это какое-то диагностическое заклинание?» – поинтересовался я. «Нет, просто целительская техника. Прямое воздействие структурированной маной для выявления повреждений. А ты как понял, что я делаю?» С прищуром посмотрела на меня Гвинея. Ну кое-что умею. Например, что? Я решил не скрывать свои возможности. Да и какой смысл? Так что, попросив Гвинею отойти чуть в сторону, активировал среднее исцеление. Лицо пострадавшей на глазах стало розоветь. Рана от стрелы исчезла, не оставив даже шрама. Девушка пришла в себя и закашляла, исторгнув из себя сгусток свернувшейся крови. Ее тело било мелкая дрожь. Мия, как ты». Гвинея подскочила к голой девице и начала опять применять какие-то заклинания. «Все в порядке, госпожа. Чувствую себя хорошо», — удивленно произнесла Мия. Гвинея накинула на свою, видимо, служанку или помощницу, мой плащ и помогла дойти ей до кареты. «Отдыхай. Тебе нужно восстановить силы», — как наседка крутилась Гвинея вокруг Ми. «Дай ей еды или она переварит саму себя», — посоветовал я. Гвинея засунула руки под лавку и вытащила какие-то свертки, всучив их Мии. Немного успокоившись, целительница перевела на меня жесткий взгляд. «Сука, пусть только заикнется, что я ей обязан все рассказать и вообще открыть все свои секреты», — подумал про себя я. Гвинея что-то, увидев у меня во взгляде, выдохнула и, промолчав, двинулась к нашему пленнику. «Учишься на своих ошибках», — похвалил меня Войд. «Ну так сколько можно наступать на одни и те же грабли? Хер я теперь кому доверюсь, тем более бабе». «Что с ним?» — указала Гвинея на пленника. «Спит. Ты целитель, не твое дело», — грубо ответил я. Девушка надула губы, и я почти поверил, что она обиделась. «Вру, не поверил. Хотя что-то не сходится», — продолжила рассуждение целительница. «Ты убил всех этих уродов, а значит обладаешь атакующей магией, либо специфическими техниками тиразинов. Слушай, ты дура, тебя только что, вместе с подругой, чуть не отымели во все дыхательные и пихательные, а ты рассуждаешь о том, кто я такой. Извини, просто я еще не отошла от всего этого», — обвела она руками близлежащее пространство, наверное, защитная реакция психики. «Ты пытаешься проанализировать собственные поступки? Интересно, а ты вообще здорова? Может тебе показаться специалисту?» Увидев возмущенный взгляд, я выставил руки перед собой в восстанавливающем жесте. «Шучу, шучу. Как тебя зовут?» Я промолчал. «Нет, не скажешь». Я промолчал. «Ладно, короче, ты был прав. Не так давно один из отпрысков Радвергов захотел меня в свой гарем. Моя семья отказала им. Может они и согласились бы, но сыночек главы Радвергов, садистый отморозок, который не гнушается унижать и бить своих жен. Мои родители это прекрасно знали, в связи с чем и послали женишка нахер. И теперь, обдумав все, я тоже начинаю склоняться к тому, что это нападение не случайность. Можешь его привести в себя? Без проблем». Я вывел пленника из состояния принудительного сна и надавал ему пощечин, чтобы он побыстрее пришел в себя. Пока Гвинея пыталась разговорить мужика, я осмотрел ее повнимательнее. Типичная лалька. Рост 1,50 м с кепкой в прыжке. Каштановые, вьющиеся волосы, чуть ниже плеч, похожие на пружинки. Зеленые глаза были хоть и выразительными, но не вызывали какого-то восхищения, как, например, у Салары. Немного угловатая фигура с плоской задницей. Единственное, что не билось со штампом, большая, для ее комплекции, грудь. Нежно-розовое платье с пышной юбкой было изгвоздано в грязи, потеряв свой первоначальный лоск. На ногах лакированные туфли с красивыми металлическими застежками. В данный момент девушка сидела на кортах, раздавая пощечины бандиту и пытаясь криком добыть хоть какую-то информацию. Я прикрыл рот предплечьем, чтобы в наглую не захохотать с этой картины. Выглядело это очень потешно. Сидит на корточках лалька, орет в лицо мужику, отвешивает ему пощечины, а бандюган, не понимая, что происходит, смотрит на эту возмущающуюся милашку и бубнит что-то себе под нос. Просто жесть какая-то. Подойдя к девушке, я аккуратно положил ей ладони на плечи. «Давай я попробую», — Гвинея обернулась и, чуть покраснев, встала и отошла в сторону. Я сел перед бандитом, достал нож, напитал его маной и провел по штанине. Та расползлась, как гнилая тряпка. Мужик сглотнул, а я решил, что этой демонстрации пока хватит. «Итак, давай ты просто расскажешь все, что нас интересует. Тогда мне не придется резать тебя на куски, соответственно ты не будешь мучиться. В любом случае тебе придется все рассказать, а как именно это произойдет, решать только тебе. Я простой дезертир, что я могу рассказать? Увидели карету, напали. Вот и все. ХМ, не хочешь по-хорошему?» «Да, ладно». Напитав нож, я провел лезвием вдоль большеберцовой кости. Результат был ровно такой же, как и со штаниной. Кожа расползлась лоскутами и из раны потекла кровь. Пока не сильно, так как мышечную ткань и крупные капилляры я не задел. Мужик от ужаса раскрыл глаза и наблюдал, как его кожа расходится в стороны, оголяя мышцы и кости. «У меня давно работал первый протокол, что позволяло мне сохранять хладнокровие, а вот Гвинея не выдержала. Сделала пару шагов назад и отвернулась. Через некоторое время мужик завопил, отчего в себя пришла Мия и решила выглянуть наружу. Оглядев происходящее, служанка взвизгнула и опять скрылась внутри кареты. «Знаешь, а ведь девчонка-целительница, так что мы сможем продлевать твои мучения до бесконечности». Мужик от моих слов побледнел и глубоко задышал. Немного подумав, бандит все же сдался и заговорил так, что иногда приходилось его останавливать. Как и предполагала Гвинея, их нанял один из слуг клана Радверг. Лесной эльф по имени Резуил хорошо им заплатил, сообщил, где и, примерно, когда Гвинея будет проезжать. Им надо было убить все ее сопровождение, напугать, возможно, немного поглумиться над девушкой, а потом доставить в столицу Южного района Империи. А если бы они не завернули к этой стоянке, задал я очевидный вопрос. Ну так в городе ее тоже ждут. В Валтарии, да, она могла остановиться только в двух местах, указал он на Гвинею, либо здесь, либо в городе. Узнав всю нужную информацию, я обратился к целительнице. Что будем с ним делать? Задрав одну бровь, спросил я у Гвинеи. Моральная борьба отразилась на лице девушки. Я ей не мешал. Отпустим, выдохнула она, приняв решение. Хорошо, не стал я спорить. Церера, как только этот хмырь удалится от нас метров на 500, убей его, мысленно попросил я Арахну. Хорошо, дорогой, ответила она. Я снял подавитель с бандита и указал рукой вглубь леса. Можешь идти, у тебя сегодня второй день рождения. Мужик смотрел на нас, не веря услышанному. Потом с трудом встал и спиной вперед, не выпуская нас из видимости, хромая, поковылял вглубь леса. Метров через 100 бандит развернулся и со всей доступной скоростью, истекая кровью, рванул прочь. Я уже не обращал на него внимания. Обошел карету, убедился, что Саурин не получил ранения и решил проверить разумных. Вдруг кто-то выжил. К сожалению, кучер был мертв. Стрела, торчащая из его живота, подтолкнула меня к таким выводам. Но пульс все же проверил. Его не было. Передвигаясь по полю боя, я заметил, что Гвинея решила мне помочь. Через некоторое время я услышал кашель, из-за чего тут же сформировал иглу и повернулся в сторону звука. Гвинея сидела возле одного из воинов, который держался за затылок. Девушка пыталась его подлечить. Развеяв заклинание, проверил последних бедолаг, но все оказались мертвы. «Лэра Гвинея, что случилось?» «Последнее, что помню, как меня вырубили ударом по голове», — заговорил воин. «Нам помогли», — ответила девушка. «Кто?» «Вот он», — указала Гвинея на мою скромную фигуру. Мужик, увидев меня, напрягся и, подхватив меч, попытался вскочить на ноги, но, как только принял вертикальное положение, его повело и он опять упал на землю. «Успокойся, Виар, он точно не имеет отношения к нападавшим. Это были наемники от Радвергов». В этот момент Арахна отправила мне мыслеобраз мертвого бандита. «Пусть уберет платок с лица», — приказным тоном бросил в мою сторону Виар. «Слышишь, дядя, а ты случаем не охерел? Может, тебя сильно по голове ударили? Кто ты такой, чтобы мне указывать?» Прохлада так и сквозила из моего голоса. Сам бы я так сказать не смог. Все благодаря первому протоколу, который до сих пор был активен. «Успокойся, Виар, он имеет право не показывать свое лицо. В конце концов он нас спас». Говоря это, Гвинея собрала разорванную одежду Мии и закинула в карету. «Что дальше? Куда ты направляешься?» По лицу Виара я заметил, что ему не понравились вопросы госпожи, но мне было плевать на его мнение. «Я направляюсь в Валтарию», — спокойно ответил я. «Нам по пути, мы можем тебя подвести, хоть как-то отплатим тебе за спасение. Только скажи, как к тебе обращаться, Фин?» «Просто Фин, да, просто Фин». Глава 31. Все же, добравшись до места стоянки, мы спокойно переночевали. Виар постоянно смотрел на меня, как на врага народа. Я не обращал на него внимания, даже к костру не стал подсаживаться. Поужинал, чем Бог послал, и, упаковавшись в спальник, заснул. Плащ мне пока не удалось отвоевать у Ми. Она вцепилась в него, как клещи давила на то, что ее одежда вся рваная и вообще, без него, она замерзнет насмерть. Я посмотрел на девушку, как на неразумное дитя, махнул рукой и пока что успокоился. Тряпку я снял, но, чтобы мое лицо не увидели, завернулся в спальник с головой. Мой покой караулила Церера, так что сон у меня был богатырский. Арахне я полностью доверял. Проснулся сам. Были еще сумерки. Звезда только начала всходить на небосвод. Войт погнал меня вглубь леса на тренировку, ведь вчерашнюю я пропустил. Правда, сегодня был лишь один подход, но вселенец пообещал, что наверстаем вечером. Вздохнув от нелегкой судьбы, обмылся, достав из кольца бочку с водой, и двинулся обратно к стоянке. Когда пришел, девушки еще спали, а вот Виар уже бдел. «Я понадеялся, что ты наконец-то свалил», — сказал он. «Хер ты угадал», — фривольно ответил я. Виар запыхтел, но все же сдержался. Я достал кастрюлю, в которой вчера замариновал мясо, разжег костер, нарезал ровных палок и насадил куски будущего шашлыка на самодельные шампура. Дождался, когда дрова прогорят и образуются угли, и расставил по периметру костровища рогатки. В них установил шампура и замер, иногда переворачивая мясо другой стороной. Через несколько минут по всей стоянке распространился сногсшибательный аромат. Учуяв его, из кареты показались две заспанные мордашки, которые водили носами, пытаясь определить, откуда распространяется запах. Виар, сидя рядом, уже захлебывался слюной. Из кареты раздался шум и, буквально через пару минут, показались две заинтересованных девицы, похожие на овечек, которые идут в пасть волку по собственной воле. «А что это?» Делая вид, что ей совсем не интересно, спросила Гвинея. «Еда», — нейтральным голосом ответил я. Девушка долго терпела, но все же решилась продолжить разговор. «А дашь попробовать?» Сглотнув слюну, задала новый вопрос Гвинея. Я, глядя на эту милашку, которая в данный момент ничем не отличалась от ребенка, обратился к Вайду. «Вот смотрю я на нее и не понимаю, о каком сексе с такой может идти речь. Это же я даже слова не могу подобрать. Ага, все они милашки и лальки, пока по глотке ножом тебе не чиркнут. Это же простая маска. Посмотри в ее наглые глаза. Ради достижения своих целей она станет кем угодно». И правда, обратив внимание на взгляд девушки, я увидел там только холодный расчет. «Опять ты шаблонно мыслишь. Таких, как она, с детства обучают крутить разумными и не только мужчинами», — попенял вселенец. «Понял, сделав зарубку себе на подкорке о том, что нельзя доверять тому, что видишь, я снял два шампура и пошел в сторону своей импровизированной лежанки. Это вам», — указал я на три оставшихся порции. Угнездившись на спальнике, я накинул купол и, сняв маску, приступил к еде. Нежданные попутчики, конечно, удивились моей спонтанной пропаже, но предпринимать ничего не стали. Из невидимости я отслеживал реакцию дегустаторов моей готовки и, глядя на них, казалось, что они поймали дзин. Закатывающиеся глаза, мычание от наслаждения вкусом блюда, покачивание головой в одобрительном жесте, все это присутствовало. После такого плотного завтрака, я, одев повязку, убрал купол и разлегся на спальнике, чтобы немного спала тяжесть в животе. Войд, подслушав мои мысли, быстренько подключил механизмы черной желудочной дыры, и буквально через 5 минут, я чувствовал себя легко и непринужденно. Дождавшись, пока все съедят свои порции, подошел к костру, чтобы узнать, когда мы двинемся в путь. Как только я приблизился к своим новым попутчикам, все посмотрели на меня, девушки с восхищением, а Виар, хоть и пытался делать недовольное выражение лица, но в глазах превалировала удовлетворенность и благодарность за такую вкусноту. Я был с ним согласен, и правда мясо вышло восхитительным, а ведь большинство разумных в пути довольствуются сушеной едой. Не понимаю, что сложного приготовить нормальное блюдо на костре. После плотного завтрака ко мне подошла Гвинея и поинтересовалась, есть ли у меня возможность уничтожить тела мертвых. Немного посоветовавшись с Вайдом, я ответил, что могу с этим помочь, но не хочу, чтобы они видели, как я это делаю. Предложил такой вариант. Они помогают рядком положить все тела, садятся в телегу и не спеша движутся по тракту, а я уничтожаю тела и догоняю их. Девушка согласилась, и мы приступили. Работали все. Даже девчонки вдвоем таскали по одному телу. Сложив всех рядком, Гвинея и Виар приступили к хозяйственным делам. Ну, проще говоря, к мародерке. Они начали снимать с мертвецов все мало-мальски ценное и закидывали в карету. Глядя на все это, я немного прифигел. Ну и нравы здесь у знати, поделился я своим удивлением с Вайдом. Другой менталитет, другие взгляды. Это у тебя в мире люди видели смерть, в основном, на экранах телевизоров. Здесь все по-другому. Зачем мертвецу ценности? Не зачем. А вот живым они точно пригодятся. Ну так-то нормальная жизненная позиция, если смотреть с их колокольни. Немного подумав, согласился я с этой философией. Раздев мертвецов чуть ли не до трусов, группа мародеров пожелала мне удачи с уничтожением плоти и свалила в закат. Ну, а я приступил к аннигиляции тел, и был сильно удивлен, когда у меня кончилась мана. Я привык, что на все мои задумки ее всегда достаточно, и, когда облако черноты перестало клубиться из каналов, немного завис, не понимая, что происходит. Войт мне напомнил, что, вообще-то, да, такое бывает и мана не бесконечно. Все это было произнесено с таким налетом сарказма, что я, грешным делом, подумал, а не прорезаются ли у вселенца зачатки эмоций. Но вспомнив про какую-то, специально им разработанную, модель поведения, откинул эти мысли, достал накопитель, впитал ману и продолжил уничтожение материи. Было противно, но выручал первый протокол, который я активировал перед тем, как начать это черное дело. Хотя, в этом мире, так поступают все, только у них уничтожителем является огонь. Я лично ходячих мертвяков не видел, но не раз слышал о их наличии в этом мире. Закончив, я немного передохнул, восстановил ману и бегом выдвинулся в направлении уехавших попутчиков. Арахна доложила мне, что они не делали попыток посмотреть, чем я здесь занят. Через полчаса догнал карету. На месте кучера сидел Виар, так как все ездовые животные во время битвы убежали в лес. «А если бы твой Саурин был при тебе, то кто бы сел за поводья?» — спросил я у Теразина. «Как кто?» «Мия. Она этому обучена. В дороге разное бывает, поэтому служанка госпожи многое умеет», — с недоверием на лице разъяснил мне Виар. «Да, не заметил, что она хоть что-то умеет. Просто нас застали врасплох», — с сожалением сказал мужик. «А Мия еще в начале боя повредили бок. А так она авого какая». «Ага, авого», — протянул я, начиная что-то понимать. Видимо, Виар не против разложить служанку Гвинеи, вот и кричит сейчас о том, какая она вся замечательная и, вообще, если бы не ранение, она сама всех бандитов в бараний рог скрутила. Поняв, что с Теразином говорить мне ни о чем, я перелез вовнутрь кареты и сел рядом с Гвинеей. Виар порывался меня остановить, но у него ничего не вышло. Девушка была не против, даже улыбнулась мне. Мия опустила глаза и старалась на меня не смотреть, хотя я видел, что ей очень хочется. Чтобы отбить у нее желание помешать нашему общению с Гвинеей, поступил очень просто. «А у тебя зачетные сиськи», — глядя на служанку, произнес я. Мия от таких слов чуть в обморок не упала, но, собравшись, произнесла то, что я был не готов услышать от нее в данный момент. «Спасибо. Вам правда понравилась моя грудь?» — с вызовом посмотрела она на меня. Глаза Гвинеи полезли на лоб от таких слов служанки. Видимо, Мия порвала все шаблоны в голове целительницы. «Ам да, попка тоже зачет, такая приятная на ощупь», — сжал я ладони, показывая, как я что-то щупаю. Вот этого служанка уже выдержать не смогла, покраснела и отвернулась к окну так, чтобы я не видел ее лица. Удовлетворившись проделанной работой, я повернулся к Гвинее. Та еще находилась в прострации. «Рассказывай, куда ты вообще держишь путь?» — скрестив руки на груди, начал я. «Вообще-то я в этом году буду поступать в Имперскую Академию Одаренных. Туда и направляюсь». «Сука», — незаметно, как мне показалось, выругался я. «Что? Нет, нет, ничего. Продолжай. А ну так вот, я наследница второго по влиянию клана в Южном районе», — задрала девушка подбородок, но, поняв, что я никак не отреагировал, продолжила. «Первые и вторые наследники в очереди обязаны пройти обучение в этой академии». «Грамотный ход», — заговорил я с Вайдом. «Получается, что все будущие главы кланов и их приближенные находятся в прямой доступности императорской династии». «Ага, более того, там им всем неплохо промывают мозги. Хотя, может, и правильно делают, ведь это играет не последнюю роль для будущего империи. Лояльность верхушки дорогого стоит. Кстати, в империи гражданских войн не было уже очень давно. Да, имеют место стычки между кланами, но в серьезные конфликты это не перерастает», — разъяснил вселенец. «Видимо, император здесь далеко не дурак. Ну как сказать, дело в том, что все эти законы были придуманы не им, а его предками. Хотя, я, если честно, за действующим императором не следил. Не могу сказать, какой он. Вроде плохо о нем не отзываются. Вот и славненько. А батя мой как тебе? За твоим папкой я следил немного, но могу точно сказать, что он прагматик до мозга костей. Так что, я уверен, он скоро объявится в твоей жизни. Но любви от родителя не жди. Для него есть только клан, остальное – инструменты для его возвышения. Но с ним точно можно работать». «Понял. Надо было давно у тебя спросить про него. Ладно, лучше поздно, чем никогда. А ты куда направляешься?» — отвлекла меня от размышлений Гвинея. «Не скажу. «Почему?» – не ожидая такого ответа, спросила девушка. «Потому», – издевательски ответил я. «Да что такое? Я что-то сделала не так? Почему ты так груб ко мне? Я ведь могла начать себя вести, как стерва, но понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Все просто. Я не доверяю женщинам. Всем?» – удивилась Гвинея. «Всем. Без исключения. У вас в крови интриги и собственная выгода», – в лоб резанул я правду матку. Кроме этих звуков девушка больше ничего не смогла сказать и замолчала. «Вот и поговорили», – подумал я, заметив влагу в глазах девушки. На этом наше общение закончилось. Доехав до города, мы сухо распрощались и я, заплатив перед воротами за вход, пошел искать гостиницу. Город архитектурно ничем не отличался от Острина. Да, здесь не было пресловутых стен и откровенных трущоб, но, в остальном, все было так же. В центре располагались два высоких строения, храм света и твердыня клана, управляющего городом. Найдя устраивающую меня гостиницу, я оплатил номер и выдвинулся в сторону торговых рядов и лавок. Нужно было докупить пластинок из магометалла, да и вообще, посмотреть, чем здесь можно разжиться. Первым делом посетил рынок животных, узнал цены, офигел и решил, что лучше попробую купить место в караване. Далее отправился на поиски артефакторной лавки. Пока шел, украдкой рассматривал разумных. В этом городе моды на плащи не было, но был другой атрибут. Шляпки у дам и шляпы у мужчин. И, конечно же, они были самыми разнообразными. Высокие остроконечные, меняющие цвет в зависимости от настроения владельца, украшенные вышитыми рунами, которые светились в темноте. Изящные, сплетенные из живых ветвей, цветов и серебристых нитей, в некоторых случаях, с вживленными кристаллами, регулирующими температуру вокруг тела владельца, широкополые с потертыми краями и потайными кармашками, для скрытых клинков и зелий, цилиндры с вуалями из теней, скрывающие истинное лицо владельца, и множество других вариаций красовалось на головах горожан в алтаре. Я не поддался тенденции и покупать себе шляпу не стал, все равно в ближайшие дни, так или иначе, продолжу путь. Чтобы не терять время, решил найти провожатого, такого, что укажет мне направление, в котором находятся нужные мне лавки. Осмотревшись, не заметил ни одного беспризорника. Поняв, что в этом месте мне ничего не светит, поймал прохожего и уточнил, где у них рынок в городе. Объяснив, куда мне нужно идти, мужчина раскланялся и продолжил путь, а я последовал указаниям горожанина. Добравшись до рынка, сразу же наткнулся на босоту, которая крутилась в переулках между улицами. Сверкнув серебряным, подозвал первого попавшегося шкета. «Мне нужна артефакторная лавка, недорогая, но и не развалюха без товара. Покажешь?» — крутил я перед лицом мальчугана монетой, а тот, как завороженный, открыв рот, пялился на нее. «Да господин, следуйте за мной», — с серьезным лицом произнес парень. «Какой манерный! Вот что блеск монет делает с разумными», — прокомментировал Войд. «И не говори, мы пересекли несколько переулков и вышли на спокойную улицу, где на первых этажах домов располагались разнообразные магазины и лавки. Пройдя еще метров 300, парень указал на дверь, вывеска над которой гласила «Артефакты со всей империи». Я подбросил монетку в сторону парня, который ловко ее подхватил и засунул за щеку. Через несколько секунд его уже не было на горизонте. Я огляделся и толкнул дверь. Зазвенел колокольчик. Поморщившись от не очень приятного звука, вошел внутрь. За стойкой никого не было, но я слышал, как за неприметной дверью подсобки раздаются шаги. Через несколько секунд скрипнули петли, и я увидел женщину, лет 45, но это не точно. Она оглядела меня с ног до головы, и в ее глазах я увидел усталость. Наверное, подумала, что я просто хочу что-то спросить, а не купить. «Приветствую вас», — обратив внимание на мои уши, женщина продолжила. «Молодой Эльд, что вас интересует?» «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас есть заготовки под артефакты из магометалла?» «Масштаб артефактов?» «Что?» «Не понял я. Какой масштаб печати? Вам нужны стандартные пластины или увеличенные? А они различаются?» «Ну, конечно же. Может, вашему мастеру нужны пластины с увеличенной площадью, под более сложные печати?» «Она приняла тебя за ученика артефактора», — пояснил Войд. «Хаэм, а что, ученики ходят в такой одежде?» — намекнул я на свой прикид охотника. «В чем они только не ходят? Тем более, кто тебе сказал, что среди артефакторов не бывает охотников на монстров?» «Еще как бывает. «Понятно. Ну пусть я буду учеником. Мне без разницы», — согласился я с обращением женщины. «А покажите увеличенные», — попросил я. Женщина залезла под стол и вытащила пластину, раза в полтора больше стандартной. Я повертел ее в руках и решил, что такие тоже пригодятся. «Дайте две увеличенных и десяток стандартных». Расплатившись и забрав покупку, уже хотел уйти, но решил кое-что узнать на будущее. Сняв одну из сделанных мной пластин, протянул ее женщине. «Подскажите, а сколько будет стоить такой артефакт?» Продавщица приняла пластинку и удалилась в подсобку. Ее не было минут 10. Из подсобки она не вышла, а выбежала. «Откуда у вас такой артефакт?» — сбивчивым голосом спросила женщина. «Их делает мой учитель», — решил я придерживаться предложенной женщиной легенды. «Я очень хотела бы познакомиться с таким специалистом. К сожалению, это невозможно. Он живет в западном районе империи». «Эх, жаль. Это артефакт высшего качества», — восхищенным голосом произнесла женщина. «Цена такого будет сильно варьироваться, в зависимости от назначения. Если продавать артефакт такого качества со стандартными оттисками, то он будет стоить от 800 золотых монет. Ну, а индивидуальный заказ, как договоришься, но не меньше 1500. Артефакты такого качества очень редки. От таких цен я чуть не уронил глаза на прилавок. Спасибо, я все понял», — вырвав артефакт из рук женщины, я быстрым шагом покинул лавку. «Зря ты показал ей артефакт», — вздохнул Войд. «Да я уже понял. Нужно срочно определяться с транспортом и валить отсюда. Узнав у Басаты, где ночуют караванщики, я решил сегодня туда не ходить. Накупив разнообразной личной еды, я завалился в номер и, упав на кровать, обратился к Войду. «Слушай, что ты помнишь о времени, которое мы провели в астрале? Не могу понять почему, но мои первые воспоминания про то, как я лечу к земле на огромной скорости». «Хаэм, ты правда ничего не помнишь?» — уточнил Войд. «Не, странно, мы же с тобой общались внутри астрала. Ну ладно, смотри». И в этот момент Войд, с помощью мыслеобразов, показал мне все, что было с момента моего пробуждения в астрале до вылета из портала. «Хаэм, и что это было у меня в груди?» — нахмурился я. «Не представляю. Когда эти огни появились, почувствовал отголоски первородных энергий. Я вспомнил про странный сон и пересказал его Войду. Прям визуальная интерпретация процессов, которые проходили в астрале, просмотрев сон», — прокомментировал вселенец. «А ты что, не видишь мои сны?» «Нет, эта часть твоего разума мне недоступна. Вот ты мне выдал триггер из памяти, и только тогда я смог его просмотреть. Что думаешь по поводу этих огней и сна?» «Не знаю, но что-то мне подсказывает, что ты попал на эту планету не случайно». «Да, я почему-то тоже так думаю. Вот, просмотри это». Показал Войду воспоминания еще одного сна, где я не могу выбраться из капсулы и за мной кто-то наблюдает. «Хаэм, странно. Где-то я уже видел такие глаза», — растягивая слова, произнес вселенец. «Я тоже смотрел в похожие. И были такие глаза у Рюэль». Глава 32. К таверне «Приют путника», где останавливались караваны, я пошел часа в 3 дня. Может, выдвинулся бы и раньше, но Войд организовал мне такую тренировку, что даже очищение помогло с трудом. Выйдя из номера, почувствовал тяжесть на своей руке. Повернул голову и увидел, как руки Церера обвили мое предплечье. «Что, я пойду с тобой так? Мне надоело постоянно находиться в нематериальном состоянии», — надула губки Арахна, которая сейчас стояла в платье Элидры. «Хорошо, я вообще-то не против. Уходи в невидимость только по нужде». Я повернулся к Церере и прижал ее к себе. «Ты одна из самых близких разумных для меня», — хотел сказать в этом мире, но вовремя остановился. Девушка обняла в ответ и уткнулась головой в мою грудь. Мы постояли так несколько минут, а потом, не сговариваясь, расцепили объятия и пошли к выходу. Вдвоем сразу стало веселее. Мы могли общаться, видя друг друга, и это было намного приятнее, чем, когда девушка нематериальна. В инвизии Церера не могла издавать звуки, поэтому общение происходило мысленно. Я купил Арахне мороженое, за что получил поцелуй в щеку. Также, по дороге, заскочили в магазин женской одежды, где приобрели Церере несколько простых платьев. А еще она куда-то отходила с продавщицей и что-то покупала. Я не стал ее расспрашивать, просто дал нужную сумму. Девушка, конечно, сильно обращала на себя внимание незаурядной внешностью. Большая часть мужского населения поворачивала головы в ее сторону, но Арахна уделяла внимание только мне. Было очень приятно. Я видел в глазах проходящих мужчин недовольство и зависть, но, сделав морду кирпичом, смотрел в ответ с пренебрежением. Добравшись до нужной таверны, сразу приметил множество повозок возле нее. Здесь было оборудовано просторное стояночное место, где и находился транспорт. Рядом возвышалось строение, в котором содержали ездовых и тягловых животных. Так как на улице стоял еще день, людей за столами на первом этаже находилось немного. Большинство из них выглядели помятыми. Видимо, вчера у них была ночь возлияний. Поухаживав за Церерой, помог ей сесть и опустился напротив. Посмотрел на нее. Девушка крутила головой и с интересом все оглядывала. «Слушай, а куда ты деваешь свои вещи?» Немного понаблюдав за Арахной, спросил я. «В смысле? В татуировку, конечно же», указала она пальцем на свое жилище. «Эй, это как? Ну, а как ты думаешь, я там нахожусь? У меня внутри целая комната. И чем сильнее ты становишься, тем больше пространства мне доступно. Вот это поворот. Я об этом не знал». «Теперь знаешь», — улыбнулась девушка. В этот момент к нам подошел парнишка с куском бумаги и грифелем, из-за которого его пальцы были черными. «Что будете заказывать?» — спросил он. Я посмотрел на Арахну с вопросом во взгляде. «Хочу чего-нибудь сладкого», — мысленно отозвалась Церера. «Есть что-то сладкое?» — спросил я у парня. «Медовый пирог пойдет?» — предложил он. Я опять взглянул на Арахну. Та незаметно кивнула. «Да, давай пирог и по кружке отвара. Цветочный очень вкусный сегодня получился.